Тупой укол тревоги за детей не нарушил метущиеся бессвязицы мыслей. Так дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь, и даже сам он словно внутренне выленил от ноющих мыслей. Кислым вкусом ржавчины во рту вызывало приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, Сергей Платоныч плюнул через резные перила крыльца, зашаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила: «Перед чаем закусишь?» «Да нет же, какая там закуска?» — брезгливо отмахнулся Сергей Платоныч. Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную пустоту в голове. «От Лизы письмо». Анна Ивановна прошла в спальню, снующей иноходью. Так всегда ходила она, с первого дня замужества, придавленная большим хозяйством, вынесла надорванный конверт. Пустая и, кажется, недалекая девка. В первый раз подумал так о дочери Сергей Платоныч, морща нос от запаха духов, исходившего от плотного конверта. Старик невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроение» и долго думал, доискиваясь в нем непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платоныч, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро. «Чужая она мне», — думал он про дочь, — «и я ей чужой. Родственные чувства испытывают, поскольку нужны деньги. Грязная девка имеет любовников, а маленькая была белокурой и родной. Боже мой, как меняется все! До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня. Нечисто наживал, да чисто и не наживешь. Жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои халуи могут вытряхнуть меня из дома. Все под такую мать, а дети? Владимир глуп. Да и что толку? Все равно, пожалуй». По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице. Завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить. Он, Сергей Платоныч, в это время был в машинном отделении, вышел на шум и, узнав, в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанной муки. Маленький, невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный, грудастый завар, к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника. Тот, развернувшись, ударил его в висок большим косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь. На левом виске его кровенилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платонычу, выдохнул стенящим шепотом: «Возьми муку, жри!» и вышел, дрожа плечами. Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его. Жена казачишки приходила с просьбой возвратить муку, насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила: «Что ж это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку! Иди, тетка, иди по добру, а то волосы выщипаю», — посмеивался завар. Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик Валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на завара в драку и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно мелькнуло в уме Сергея Платоныча, пока он сворачивал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами. День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платоныч спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями, уснул за полночь, а утром, прослышав